На самом деле технический осмотр капсулы уже был произведен комитетом и другими специалистами, и они подтвердили, что она была безвредна для человека, но большинство людей все равно будут сомневаться в этом. В конце концов, эта новая капсула с такой новой технологией в глазах любого человека выглядела не очень надежно. Чейн Моррес смеялся, открыл виртуальную капсулу и затем лег в нее. После этого виртуальная капсула закрылась. Через прозрачный люк всем было хорошо видно, что происходило внутри. После того, как Чейн Мо лег, верхняя часть шлема была плотно прислонена к его голове и плотно обволокла всю голову Чейн Мо. Вверху загорелся индикатор, что указывал на то, что устройство вот-вот заработает. В то же время включилось устройство защиты жизни и специальные удерживающие устройства зафиксировали грудь, талию, руки, запястья, бедра, лодыжки и так далее, но все тело человека фиксировалось с умеренной силой, из-за чего человек не испытывал никакого дискомфорта. Кроме того, в капсуле была специальная впадина размером с человека, эта впадина была сделана из мягких, но прочных материалов. В ней можно было спокойно долго лежать, не чувствуя усталости или мышечной боли. Часть устройства защиты жизни использовалась для контроля признаков формы жизни игрока, причем важные данные передавались на экран дисплея за пределами виртуальной капсулы. В данный момент все признаки формы жизни были в норме, дыхание и сердцебиение было стабильным, что указывало на то, что Чейн Мо постепенно вошел в гипнотическое состояние и вот-вот должен был войти в виртуальный мир. Виртуальная капсула имела два огромных экрана дисплея, но они по-прежнему были полностью черными. Но через две минуты на этих двух дисплеях появилась картинка. Один дисплей показывал обзор от лица Чейн Мо, который чем-то был похож на перспективу первого лица в компьютерных играх, в то время как другой дисплей показывал перспективу от третьего лица. Сам Чейн Мо находился в виртуальном пространстве, и все вокруг было белым. Почему вы выбрали это место для испытания? Разве не лучше было выбрать приморский особняк? Голос Чейн Мо донесся из динамиков, что были расположены снаружи виртуальной капсулы. Все присутствующие были очень взволнованы. Чжан Чжунсин сказал в микрофон: «Чейн Мо, ты меня слышишь? Как ты себя сейчас чувствуешь?» Чейн Мо поднял голову и осмотрелся, словно ища источник голоса в этом виртуальном пространстве. Глава комитета Чжан: «Я чувствую себя очень хорошо, я дышу ровно, мое сердце бьется как обычно, я чувствую себя полным сил, такое чувство, что я стал спортсменом». Цахуа сказал: «Отлично, тестовые данные были созданы на основе данных гимнаста, может быть, вы сможете сделать большую петлю в этом виртуальном мире». «Забудьте об этом, вы не приготовили турники», сказал Чейн Мо. «Тем не менее, я думаю, что могу попробовать сделать несколько сальто назад». Откинувшись назад, Чейн Мо изо всех сил оттолкнулся, и затем он упал на землю. Эксперт по неврологии сказал: «Президент Чейн, хотя ваша физическая подготовка в виртуальном мире достигла первоклассного стандарта, ваш мозг не владеет информацией о технике для проведения сальто, он еще не знает, какие мышцы для этого нужно использовать». Чейн Мо поднялся с земли и подсознательно отряхнул себя. Боль должна была быть скорректирована. «Я приземлился на землю спиной, причем довольно сильно, но по ощущениям я словно упал на вату. О, я чувствую, что если попытаюсь сделать еще дюжину раз, то определенно добьюсь успеха. Так, вы можете сменить обстановку, тут все слишком белые, мои глаза уже начинают побаливать. Я хочу посетить свой особняк в оазисе и хочу увидеть свою собаку». Глава 972. Виртуальная реальность. Цань Кун сказал в микрофон: «Извините, босс, но содержание приморского особняка в оазисе не было адаптировано, потому что сейчас основные наши силы сосредоточены на новой игре». Чейн Мо почувствовал себя немного беспомощным. «Ну, тогда я могу поиграть в демоверсию нашей новой игры?» Цань Кун кивнул: «Конечно. Ладно, тогда запускай», сказал Чейн Мо. «Кстати, пока запускается, дай мне какой-нибудь игровой реквизит». «Нет проблем, подождите минутку», сказал Цань Кун и начал работать над поставленной задачей. Было еще много вещей, которые нужно было изменить, чтобы превратить нынешнюю виртуальную реальность в виртуальную реальность следующего поколения. Поскольку виртуальная реальность следующего поколения была связана с нервами, игроки смогут почувствовать все атрибуты объекта, например, твердость, текстуру, запах и так далее. Если они хотели добавить мобильный телефон в виртуальный мир, им теперь придется прорабатывать все эти аспекты. Это означало, что им нужно будет ввести в систему вес, текстуру, твердость и другие данные материалов, из которых состоял телефон. Также существовал такой атрибут, как запах, но в играх плохих запахов будет не так много и они будут приглушены, а хорошие запахи не будут слишком сильными, но несмотря ни на что, они все равно будут присутствовать в играх. Как и все эти материалы, все это можно будет взять в определенной библиотеке ресурсов. В настоящее время вся энергия компании была сосредоточена на игре Detroit: Become Human, и, естественно, времени на адаптацию Оазиса у них не было. Тем не менее, можно было извлечь некоторые предметы из этой новой игры. Через мгновение Цань Кун сказал в микрофон: «Босс, сейчас около вас появится пистолет, стул и планшет». И вскоре эти три реквизита появились около Чэнь Мо. Чэнь Мо первым делом сел на стул. Ощущался он очень близко к реальному стулу. Он дважды ударил по нему рукой и почувствовал его твердость. Затем он пнул его ногой и кивнул. После этого Чэнь Мо поднял пистолет, зарядил его и выстрелил. Сам Чэнь Мо не обучался стрельбе, но поскольку в виртуальном мире его физическая подготовка была на уровне спортсмена и вкупе с определенными психологическими ожиданиями от отдачи от выстрела, ощущение от выстрела было таким, словно кто-то сильно ударил по его руке. Сделав несколько выстрелов подряд и примерно поняв, как нужно было стрелять, он прикоснулся к дулу и почувствовал, что оно стало заметно теплее. Чэнь Мо отбросил пистолет в сторону и поднял с земли планшет. Этот планшет пришел прямиком из игры Detroit: Become Human. Он был полон представлений о технологии будущего. Он был похож на кусок закаленного стекла, который очень четко отображал любое изображение на этом стекле. Он был тонким и легким, но обладал превосходной твердостью. Когда Чэнь Мо нажал на кнопку Play на планшете, он автоматически начал воспроизводить короткое видео. В процессе воспроизведения видео звук исходил от планшета. Чэнь Мо дважды подпрыгнул в виртуальном пространстве, затем вызвал интерфейс и нажал на выход. Раздался легкий щелчок, и дверь виртуальной капсулы открылась. Шлем сам отсоединился от его головы, и все ограничители перестали сковывать его тело. Сам Чэнь Мо после этого открыл глаза и сел. «Как вы себя чувствуете, президент Чэнь?» – спросил Чжоу Цзянпин. Чэнь Мо рассмеялся. «Лучше и быть не могло. Честно говоря, я больше предпочитаю ощущения в виртуальном мире. В конце концов, тут я не смогу сделать сальто назад». Спустя мгновение к нему подошел эксперт со специальным испытательным прибором. «Президент Чэнь, давайте проверим ваше физическое состояние». Чэнь Мо очень охотно помогал экспертам измерять разные сигналы, физическое состояние и другие показатели с помощью тестовых приборов. Через несколько минут эксперт убрал тестовое оборудование. «Все нормально, никаких проблем нет, но нам все равно придется провести серию экспериментов, прежде чем мы сможем вынести точный вывод о том, что эта штука не вредна для человеческого организма». Чэнь Мо кивнул и сказал всем присутствующим: «У нас есть демо-версия нашей новой игры. Кто хочет испытать ее? Если вы не захотите, то это сделаю я». Чжоу Цзянпин быстро поднял руку. «Я хочу», — Цахуа шутливо сказал. «Президент Чжоу, вы не подумали о том, на кого останется ваша компания, если ваш мозг умрет в виртуальной капсуле?» Чэнь Мо улыбнулся. «Все в порядке, если такое случится, я не дам его компании развалиться». «Какие вы скупые!» Чжоу Цзянпин с улыбкой сел в виртуальную капсулу. Как и прежде, шлем присосался к голове игрока и устройство жизнеобеспечения начало контролировать подаваемые сигналы. Но на этот раз Чжоу Цзянпин попал не в чисто белое виртуальное пространство, а в лифт. Это был высокотехнологичный лифт, и количество этажей постоянно возрастало. 60, 61, 62. Чжоу Цзянпин увидел отражение своего лица в зеркале лифта. Это было лицо очень молодого и красивого белого молодого человека с острым лицом, глубокими глазами и безразличным выражением лица. Светящееся металлическое кольцо на правом виске придавало ему внушительный вид. В это время Чжоу Цзянпин еще не получил контроль над этим человеком. Его правая рука играла с монеткой, которая то и дело подлетала в воздух, металась между пальцами, словно была змеей. Он ощущал странное чувство, потому что Чжоу Цзянпин ясно чувствовал каждый мускул, которым двигал этот человек, ясно чувствовал прикосновение монеты к пальцам, чувствовал, как бьется его сердце, а грудь мягко колебалась и ровно дышала. Однако все эти действия делались не им. Он словно был духом, что был привязан к телу. Вскоре лифт поднялся на верхний, 70-й этаж. Монета была убрана, а тело Чжоу Цзянпина автоматически поправило галстук, и дверь лифта открылась. Тогда-то Чжоу Цзянпин и обнаружил, что полностью обрел контроль над этим телом. Из-за этого он почувствовал очень странное чувство, и ему потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться. Хотя виртуальные капсулы прошлого поколения также приносили такое странное чувство, на этот раз Чжоу Цзянпин действительно почувствовал, словно он вселился в это тело. Он даже поднял руку и коснулся своего лица, причем он с удивлением отметил, что разницы в ощущениях между реальным и виртуальным миром почти не было. Переговорщик прибыл, вооруженный автоматом полицейский, стоявший на страже рядом с лифтом, сказал это в переговорное устройство и пошел вглубь помещения. «Президент Чжоу, как вы себя чувствуете?» — раздался у него над ухом голос Чэнь Мо. Глава 973. Демоверсия новой игры. Чжоу Цзянпин оглянулся, голос Чэнь Мо, очевидно, доносился снаружи виртуальной капсулы, но звучал так, словно он сам был рядом с ним. «Такое ощущение, кажется, мне опять стукнуло 20 лет». Чжоу Цзянпин пошевелил руками и ногами и дважды подпрыгнул, чем привлек внимание полицейского. Чэнь Мо сказал в микрофон: «Президент Чжоу, сначала приспособьтесь к этому чувству, постарайтесь не совершать слишком много странных действий, хотя интеллект NPC в этой игре не слишком хорош, но если вы продолжите прыгать на месте, это приведет к определенным последствиям». Чжоу Цзянпин. Чэнь Мо продолжил: «Хорошо, теперь двигайтесь дальше, в вашем видении будут появляться соответствующие подсказки, игра будет автоматически выполнять нужные действия во время боя, так что не волнуйтесь». Чжоу Цзянпин подумал, идя вперед: «Если Молчун будет руководить мной, это не приведет ни к чему хорошему». Он был в большой квартире, в очень большой продвинутой во всех смыслах квартире. В левой стене был большой аквариум, встроенный в стену. На правой стене была групповая фотография семьи из трех человек. Одно только фойе этой квартиры было размером с гостиную среднестатистической семьи. Чжоу Цзянпин прошел вперед и вышел к полностью вооруженным спецназовцам и женщине средних лет со слезами на лице. Все спецназовцы были снаряжены летальным оружием, и все они были снаряжены бронежилетами высокого класса защиты, и на головах у них были футуристичные на вид шлемы. Увидев это, ему стало очевидно, что история этой игры будет протекать в определенной временной шкале будущего, которая, однако, находилась не так уж далеко от нынешнего реального времени. «Умоляю вас, спасите мою девочку». «Стойте, вы посылаете андроида? Что вы делаете? Это же не настоящий человек, там же мой ребенок». Женщина средних лет, которая ранее явно была рада увидеть Чжоу Цзянпина, увидев светящееся кольцо на виске Чжоу Цзянпина, впала в истерику. Чжоу Цзянпин был озадачен и не мог понять, почему это вообще произошло. «Андроид, я что, робот?» Продолжив идти вперед, в его поле зрения появилась подсказка: «Вы можете начать сканирование окрестностей для получения информации». Чжоу Цзянпин сразу же запустил сканирование. В следующий момент светло-голубой поток данных пронесся по его полю зрения и просканировал всю комнату. Очки Матрикс также имели аналогичную функцию, но функция сканирования в этой игре, очевидно, была более мощной. В этом режиме все звуки вокруг исчезали, и все движения практически останавливались. Чжоу Цзянпин почувствовал, словно он остановил время, причем все пространство было разделено на кусочки и подсказки, которые могли помочь ему в достижении определенных целей. Маленький квадрат в левой части его поля зрения начал показывать ему текущую цель – разыскать капитана Аллина. Чжоу Цзянпин выключил режим сканирования, и поток времени тут же вернулся в норму. Спецназовцы то и дело бегали туда-сюда, готовясь к бою, кто-то заряжал оружие, кто-то наблюдал за ситуацией, кто-то прятался за укрытиями. Чжоу Цзянпин пересек гостиную и направился в главную спальню. На этот раз Чжоу Цзянпин больше не прыгал и не делал других странных движений, не из-за подсказки Чэнь Мо, а из-за того, что в такой среде действительно было трудно вести себя ненормально. Многие игроки любили совершать какие-то повторяющиеся бессмысленные действия в некоторых играх, например, бегать и прыгать без какой-либо причины, потому что погружение в эти игры не было сильным. Но в виртуальной реальности нового поколения игрок по сути занимал тело ранее существовавшего персонажа. Другими словами, эта сцена дала Чжоу Цзянпину ощущение того, что он действительно пришел в такую огромную квартиру, и вокруг него действительно было бесчисленное множество спецназовцев, к которые нервно и серьезно наблюдали за окрестностями, и все это выглядело настолько реально, что он подсознательно перестал совершать бессмысленные действия. Подобное правило проскакивало и в реальной жизни. Многие люди в неформальной обстановке вели себя легкомысленно, но как только они попадали в формальную обстановку, они начинали вести себя серьезно. Таков был результат воздействия окружающей среды. Подойдя к капитану, персонаж Чжоу Цзянпина сам сказал: «Капитан Аллин, мое имя Коннор, андроид, присланный Киберлайн». В этот период Чжоу Цзянпин снова потерял контроль над персонажем. Он ясно чувствовал, что делал и что говорил, но не мог вмешаться в этот процесс. Тем не менее, он в основном привык к этому чувству. Это было похоже на просмотр кат-сцены в компьютерных играх. Капитану Аллину явно не очень понравился Коннор. Он очень небрежно представил ситуацию и дальше стал игнорировать Коннора. В следующее мгновение в поле зрения Чжоу Цзянпина появился интерфейс. На нем были разные варианты вопросов. Самый первый вопрос спрашивал о имени андроида и прошлыми подобными эксцессами. Второй вопрос спрашивал о том, что произошло перед этим событием. Третий спрашивал о том, был ли андроид эмоционально стимулирован и пытались ли они остановить его программную часть. Чжоу Цзянпин выбрал один из вариантов, и Коннор сразу же начал говорить с капитаном Аллином, но вскоре капитан потерял терпение, бросил пару нелестных фраз, улыбнулся и ушел. Чжоу Цзянпин снова обрел контроль над телом, и в это время в левой части его поля зрения появилось уведомление: вероятность успеха 48%. После этого сообщения он понял свое положение. Он был андроидом, роботом с высококачественным искусственным интеллектом и обладал многими классными способностями, например, тем же сканированием окружающей среды, анализом окружающих его вещей, и имел огромные вычислительные способности и так далее. Его задача – проанализировать место преступления и спасти заложника. Чжоу Цзянпин снова включил режим сканирования, чтобы найти полезную информацию. Первое, что он нашел, было чемоданом на полу рядом с книжной полкой. Чжоу Цзянпин присел на корточки рядом с ним и обнаружил, что в этом чемодане должен был быть пистолет. Фокус его зрения охватил весь чемодан. Когда фокус останавливался в определенном месте, программная часть андроида автоматически начинала анализировать это место и давала соответствующую подсказку. Чжоу Цзянпин сосредоточил свое внимание на выемке для пистолета, где должен был быть пистолет, и над выемкой появилось сообщение «Сбор данных», а также растущий индикатор прогресса. В то же время множество красных линий начали очеркивать внешний вид пистолета. В тот момент, когда анализ был завершен, в выемке появилась иллюзорная тень пистолета и его характеристики. МС-853 Бладскхафт, емкость магазина 17 патронов калибра 355, суммарная длина 21,6 см дула, 12,7 см. После анализа пистолета в поле зрения Чжоу Цзянпина появилась кнопка «Реконструкция», а потом он стал свидетелем чуда. Перед Чжоу Цзянпином возникла линейная фигура, а снизу, в его поле зрения, появилась временная шкала. Чжоу Цзянпин обнаружил, что мог контролировать эту временную шкалу по своему желанию и просматривать весь процесс событий, связанных с этим чемоданом. Перемотав ее пару раз, Чжоу Цзянпин увидел, что вся временная шкала четко отображала определенный промежуток времени, в котором человеческая фигура спокойно достала с полки чемодан с пистолетом и достала его из чемодана. Глава 974. Демоверсия новой игры. Чжоу Цзянпин получил первую зацепку и сразу же отправился в гостиную искать другие улики. Восстановив всю хронологию событий, Чжоу Цзянпин обнаружил, что жертва, отец девочки, которую взяли в заложники, держал в руках какой-то предмет, когда в него стреляли. Следуя подсказкам из реконструкции, Чжоу Цзянпин нашел планшет на полу. Оглядевшись и взяв планшет, Чжоу Цзянпин обнаружил, что в планшете был открыт сайт с информацией об успешной оплате нового андроида. R700 NEF Model 8999 Payment Accepted. То есть нынешний андроид вот-вот должен был быть заменен новым андроидом? Чжоу Цзянпин был удивлен. В поле зрения снова появился интерфейс предполагаемой вероятности успеха. После разблокировки двух ключевых улик вероятность успеха возросла до 60%. Обстановка вокруг по-прежнему была очень напряженная. Время от времени пули прилетали в спецназовцев. В дополнение к напряженной мелодии на фоне, Чжоу Цзянпин понимал, что все это не было настоящим, но он не мог не ускорить свой темп, чтобы найти больше подсказок. В спальне дочери он нашел подсказку о внешности и имени нынешнего андроида. Под столом рядом с телом убитого полицейского был найден пистолет. На земле была лужа голубой крови, и Коннор прикоснулся к ней и отправил в рот. Чжоу Цзянпин. Почему он попробовал ее? Однако по этой голубой крови Коннор смог определить, что андроид был ранен, а также он определил его модель, PL-600. После сбора улик в комнате вероятность успеха достигла почти 90%. Чжоу Цзянпин вышел на веранду, готовясь поговорить с андроидом, захватившим девочку в заложники. В результате, как только он вышел, в него попала пуля. К счастью, она попала в плечо, и это не было смертельное ранение. Чжоу Цзянпин же почти не почувствовал боли. Ему просто показалось, что его довольно сильно толкнули в левую часть тела. Сразу же в его поле зрения появилась опция «Имя». Очевидно, что следующим шагом будет вступление в стадию переговоров, но переговоры не позволят игрокам самим разговаривать с обезумевшим андроидом. В противном случае, не говоря уже о успехе, многие игроки просто не смогли бы сказать что-то дельное. Чжоу Цзянпин понял, что одним из основных элементов геймплея этой игры являлись рассуждения и решения головоломок. Сначала они будут собирать улики на сцене, чтобы сделать соответствующие выводы, а затем идти навстречу опасности и решать проблемы, причем различные ответы приведут к разным концовкам. В это время в левой части поля зрения Чжоу Цзянпина появилось новое уведомление – спасти заложницу любой ценой. Эта задача делилась на несколько этапов, таких как обнаружить заложницу, завоевать доверие девианта, медленно приблизиться. Только что Чжоу Цзянпин выполнил первый этап «Обнаружить заложницу». Следующие два этапа все еще находятся в незавершенном состоянии. В то время как Коннор продолжал двигаться вперед, Чжоу Цзянпин также постоянно выбирал варианты общения с девиантом. Многие темы и варианты разговора по умолчанию не были разблокированы. Ему нужно было заранее получить соответствующую информацию в комнате, а потом выбрать конкретную тему. «Тебя хотели заменить на другую модель, и ты оскорблен, да?» – спросил Коннор, медленно двигаясь вперед. Реакция девианта была яростной. «Я думал, я для них родной, что я им важен, а был игрушкой, которую можно выбросить как надоест». Расстояние между двумя андроидами постепенно сокращалось, и Чжоу Цзянпин вскоре даже увидел ярость на лице андроида и слезы на лице маленькой девочки. Наконец переговоры начали подходить к своему логическому концу, и девиант был более-менее эмоционально стабилен. Девиант предложил Коннору обмен, он отпустит девочку в обмен на возможность покинуть Детройт живым. В это время в поле зрения Чжоу Цзянпина появилось четыре варианта. Использовать оружие, пожертвовать собой, пойти на компромисс, отказаться. Применяя оружие, какой компромисс? Чжоу Цзянпин без малейших колебаний выбрал первый вариант. Его правая рука была спокойно убрана за спину и схватила пистолет. В это время появились два варианта – выстрелить в голову и запугивание. Чжоу Цзянпина тут же сделал выбор. Первый вариант – бум. Раздался выстрел, и из головы девианта вырвалось большое количество голубой крови. Его глаза мгновенно потухли, и он не смог даже контратаковать. Так как он стоял на краю здания, он начал падать назад вместе с маленькой девочкой, из-за чего она закричала, но Коннор тут же шагнул вперед, схватил девочку за руку и спас ее. Чжоу Цзянпин был потрясен. Отлично сработано. В тот момент, когда он выбрал первый вариант, Чжоу Цзянпин почувствовал, что его правая рука почти молниеносно вытянулась вперед, и сразу же после этого был произведен выстрел. Все это, вероятно, не заняло и половины секунды. Чжоу Цзянпин отчетливо ощущал весь процесс, как напряглись мышцы плеча, насколько сильной была отдача от выстрела, но все это заняло менее половины секунды, из-за чего он даже не смог понять, как все это так быстро произошло. Он был погружен в это чудесное чувство. В этом мире он стал снайпером, который мог попасть в голову такой цели и смог спасти маленькую девочку. Такого рода чувства нельзя было описать с помощью слов. Коннор подошел к краю здания и посмотрел вслед за падающим девиантом. Затем он повернулся и отошел от края, разрядил пистолет и передал его капитану Аллину, который вместе с другими спецназовцами поспешили к нему. Чжоу Цзянпин чувствовал себя так, словно это было просто неописуемое чувство. Покинув веранду, все вокруг внезапно замерло. Спецназовцы все еще разбирались с местом происшествия, и вертолет все еще летал в небе, но все уже не двигалось, Как будто время было зафиксировано в этот момент, Чжоу Цзянпин снова обрел контроль над телом и спросил, что случилось, президент Чэнь, игра залагала, сразу же раздался голос Чэнь Мо, нет, демоверсия подошла к концу. Чжоу Цзянпин потерял дар речи, серьезно, я только распробовал эту игру на вкус, Чэнь Мо рассмеялся, это демоверсия, так что тут не так много контента, как выйдет полноценная версия, вы сможете продвинуться дальше. Чжоу Цзянпин был недоволен, но все равно вылез из виртуальной капсулы. Глава 975. Успешный тест. Чжоу Цзянпин вышел из виртуальной капсулы, и специальный человек тут же проверил его состояние. В результате оказалось, что с ним было все в полном порядке. После прохождения демоверсии этой игры Чжоу Цзянпином, отношение многих присутствующих людей изменилось. Те, кто присутствовал здесь в этот момент, были знаменитыми в определенных кругах людьми с довольно высокой репутацией, и все они имели весьма хорошее понимание перспективы этих новых виртуальных капсул. Чжоу Цзянпин все еще не оправился от этой демоверсии и сказал, «Я действительно не хочу оставаться в реальном мире после этой игры, разрыв просто слишком велик». Чжан Чжунсин сказал с улыбкой, «Президент Чжоу, может ли виртуальный мир быть более привлекательным, чем реальный?» Чжоу Цзянпин сказал, «Глава комитета Чжан, вы не знаете этого чувства. Пробовали ли вы пробежать длинный марафон? Когда люди бегут марафоны, рано или поздно у них наступит переломный момент. Когда человек вот-вот достигнет переломного момента, он будет чувствовать себя измученным, он будет задыхаться, он будет даже чувствовать, что вот-вот упадет на землю, но как только он преодолеет свои пределы и вырвется вперед, он вдруг почувствует, что его ноги стали легче, а земля словно сама толкает его вперед. В реальном мире испытать такое чувство действительно трудно, потому что для этого люди должны преодолеть свои пределы, но в виртуальной реальности я чувствовал это чувство каждую секунду. Я ощущал себя спортсменом с бесконечной энергией, тело которого было в отличном состоянии, и будь то длительный бег или высокоточная стрельба, для меня не было ничего невозможного. В реальном мире мне нужно очень много поработать, чтобы испытать что-то подобное. Как и некоторые бегуны на длинные дистанции, их физическая подготовка может достичь абсолютного уровня после бега в течение более 10 лет, но как только тренировки будут прекращены, их физическое состояние вскоре начнет быстро деградировать. Вы должны знать, как редко это чувство встречается в реальном мире, но в виртуальном мире его может испытать любой. В нем я чувствую, что мои старые руки и ноги стали такими, когда мне было всего 20 лет, так разве это не прекрасно? Чэнь Мо поправил. Если быть точным, технология виртуальной реальности делает вас моложе и возвращает вас во времена своего 20-летия. Чжан Чжунсин рассмеялся. Раз президент Чжоу сказал это, даже я захотел попробовать это. Присутствующие люди либо обладали богатством, либо властью. Выслушав то, что сказал Чжоу Цзянпин, все они поняли истинную ценность этой виртуальной капсулы. Это и есть чувство. Для этих людей чувство – самая роскошная вещь. Как и у Чжоу Цзянпина, у них было много денег, они могли купить почти все, что захотят, но они не могли купить здоровье. Чжоу Цзянпин был очень занят, из-за чего у него было не так много времени на физические упражнения, а о достижении уровня второсортных спортсменов и речи не шло. Даже если он начнет тренироваться, он все равно будет постоянно стареть, и его физическое состояние будет ухудшаться. Для него эта новая виртуальная капсула была нечто большим, чем просто очередной игрушкой. Она позволит Чжоу Цзянпину и другим людям получать чувства и эмоции, которые было абсолютно невозможно получить в реальной жизни, а богатые люди были готовы потратить большие деньги, чтобы вкусить нечто новое. Чжан Чжунсин на мгновение задумался. «Я попробую». Присутствующие ничего не сказали. Вскоре Чжан Чжунсин занял виртуальную капсулу, и Чэнь Мо лично помогал ему с прохождением. Цахуа сказал Чэнь Мо, если новая виртуальная капсула будет официально выпущена, ее нужно будет серьезно прорекламировать. Кстати, как она будет называться? Название? Спросил Чэнь Мо и посмотрел на присутствующих. Виртуальная капсула Матрикс. Чэнь Мо с самого начала мог сказать, что эта капсула будет обязательно выпущена на рынок и привлечет много внимания и без масштабной рекламы. Сейчас никто не мог доказать, что эта капсула была на 100% безвредна, но и что с того. Это была новая технология, которая могла подорвать нынешние устои реального мира. Многие люди будут с нетерпением ждать возможности купить ее. Даже если кто-то будет против такой капсулы, волнения будут быстро урегулированы самими людьми. Более того, такие виртуальные капсулы представляли совершенно новую индустрию. В будущем масштаб прибыли может даже превзойти прибыль от продажи табака, алкоголя, персональных компьютеров, мобильных телефонов. Перед лицом такой огромной прибыли разве кто-то станет отказываться от такого продукта из-за каких-то неизвестных никому рисков? Ответ – нет. Даже если кто-то быстро выяснит, что эти капсулы имели определенные проблемы, они все равно будут пользоваться спросом. Новые виртуальные капсулы все равно проникнут в этот мир, причем виртуальные капсулы Чэньмо будут иметь преимущество первопроходца. Пока остальные пытались сделать как можно больше в определенный промежуток времени, Чэньмо довольно неторопливо продвигал процесс создания Detroit Become Human. Спешить просто было некуда. Из-за новой виртуальной капсулы можно было добавить больше деталей в Detroit Become Human. Как первая виртуальная игра следующего поколения, Detroit Become Human может быть не совсем идеальной, но не более. Эта игра должна будет проверить воду и приоткрыть уголок в Урале виртуальной реальности следующего поколения для всех. Виртуальная капсула Matrix классифицировалась как совершенно секретный проект на данный момент. Пока о ней не будет официально объявлено во всеуслышание, любые утечки пресекались на корню. Кроме того, так как такие капсулы можно будет использовать в военных, медицинских и других специальных аспектах, ее начали проверять специальные группы из разных экспертов, из-за чего то и дело возникали разного рода споры. Некоторые люди даже выдавали желаемое за действительное и говорили, что такая капсула будет продаваться только в Китае для того, чтобы ее не смогли скопировать другие страны. Подобные предложения, естественно, не брались во внимание. Продажа за границу только увеличит бюджеты на разработку более продвинутых капсул и в будущем удешевит процесс производства подобных капсул. Если подобные капсулы будут продаваться только в Китае, то это будет самым настоящим выстрелом в свою же ногу. Что касается того, будет ли скопирована идея этой капсулы, то результат анализа экспертной группы сказал о возможном копировании, но это не имело значения. Технология производства капсулы не была сложной, но основным ее техническим содержанием является программа, которая анализировала сигналы мозга и нервов. Без этой программы компании не смогут использовать все преимущества этой капсулы. Эта программа, естественно, была обфусцирована и требовала постоянного подключения к сети. Эта технология была за пределами этой эпохи, но ее кто-то хотел взломать, они слишком хорошо думали о своих возможностях. Глава 976. Шок, вызванный новой технологией. 11 февраля, седьмой день китайского Нового года. Большинство людей уже вернулись из родных городов, чтобы приступить к работе в Новом году. Все еще не знали, что этот день станет особенным. Многие все также жаловались на цены, на плохую работу, или они просто наслаждались жизнью, считая, что этот день будет таким же обычным днем, как и все предыдущие дни. Однако рекламный ролик, появившийся на главной странице игровой платформы компании «Удар молнии», полностью все изменил. Виртуальная реальность следующего поколения. Виртуальная капсула Matrix скоро появится в продаже. Поначалу все думали, что это то же самое, что и очки Matrix, не более чем улучшенные виртуальные капсулы. Сначала большинство людей подумали о том, что они выпустили виртуальную капсулу, которая стоила очень дешево и которая будет связана только с играми на игровой платформе компании «Удар молнии». Но после просмотра рекламного ролика все были ошарашены. Какого черта? Многие даже начали сомневаться в том, не было ли это лживой рекламой. Такая технология разве в это время не будет считаться слишком продвинутой технологией? В рекламном ролике сначала появилась инвалидная коляска. Мужчина, лежавший в постели, сел на нее с помощью жены и выехал из спальни, умылся и вместе с чашкой горячего кофе хорошо позавтракал. Когда мужчина в инвалидной коляске проезжал мимо одной из комнат, камера мельком показала внутренности комнаты, из-за чего зрители смогли увидеть внешний вид виртуальной капсулы Matrix. Она сильно отличалась от существующих виртуальных капсул, и она была не только меньше, но и была полна новых технологий. Жена мужчины ушла на работу, а мужчина подтолкнул инвалидную коляску к столу, включил компьютер и начал работать. Пейзаж за окном быстро сменился. Солнце медленно начало садиться, посылая в окно жаркие лучи солнечного света. Мужчина в инвалидной коляске наконец-то закончил работать, потянулся и улыбнулся. После этого он въехал в комнату, где находилась виртуальная капсула «Матрикс», открыл ее дверь, а затем лег в нее. В виртуальной капсуле «Матрикс» начали открываться и закрываться разные отсеки, и вскоре мужчина был прочно прижат к капсуле, и вскоре на его голову плотно припал шлем, после чего дверь капсулы закрылась, а на датчиках снаружи капсулы появились все данные мужчины. После этого сцена мгновенно поменялась. Мужчина открыл глаза и очутился в совершенно новом мире. Теперь он был очень реалистичным игровым персонажем, а окружающая его сцена представляла из себя недалекое будущее, полное новых технологий. На экранах небоскребов появлялись различные рекламы, повсюду можно было увидеть пересекающиеся эстакады, виадуки, уникальные транспортные средства, дирижабли, небольшие треугольные самолеты. Все в этой сцене имело уникальную форму, которая была полна новых уникальных технологий и была полна футуристичности. Магазины на улице этой сцены явно процветали, куда ни глянь был виден бесконечный поток пешеходов, а на площади неподалеку стояла постмодернистская скульптура, неподалеку даже виднелась старая церковь. Эта сцена с таким продвинутым представлением будущего дала людям неповторимое ощущение знакомости и странности. Мужчина же уже не был в инвалидном кресле. Он глубоко вздохнул, и на его лице появилось счастливое выражение. Затем он побежал, пересекая шумную толпу, пересекая пешеходный переход, избегая такси, которые управлялись автопилотами, пробегал киоски, что торговали разными вещами. Он бежал, наслаждаясь ощущением свободы. Но вскоре он обо что-то споткнулся и упал. Ой, мужчина потер ушиб, явно чувствуя боль. Он встал и обнаружил, что на клумбе, об которую он запнулся, пышно цвел цветок. Он глубоко вздохнул и улыбнулся. Внезапно футбольный мяч полетел к мужчине со стороны, но он быстро обернулся и поймал его. Вскоре к нему подбежали двое детей. «Извините, дядя, можете вернуть нам мяч?» Мужчина улыбнулся, посмотрел на двух мальчишек, подбросил мяч и начал чеканить мяч. Каждый раз мяч взлетал на разную высоту, и иногда он даже должен был вылететь прочь, но мужчина всегда успевал среагировать. Двое ребят с заворожением наблюдали за ним, а их глаза были полны поклонения. Отбив мяч еще пару раз, он поймал его и отдал его ребятам. После этого он посмотрел на шумный виртуальный город с улыбкой на лице. Представьте себе, какой опыт принесет вам виртуальная реальность следующего поколения, основанная на технологии нейронных связей. С помощью нее вы ощутите все то, что можете ощутить в реальном мире. Запах, осязание, вкус. В новой виртуальной реальности вы сможете совершать любые действия, даже те, которые не можете совершать в реальном мире. И это настоящий, совершенно бесплатный виртуальный мир. Виртуальная капсула «Матрикс». Испытайте вторую жизнь, которую вы никогда раньше не испытывали. После того, как этот рекламный ролик был опубликован, он мгновенно разлетелся по интернету. Если бы сегодня было 1 апреля, то все восприняли бы это как шутку. Виртуальная капсула на основе технологии нейронных связей, что за чушь, но этот рекламный ролик подчеркивал эту концепцию. Однако, если это действительно было так, неудивительно, что мужчина смог ходить в виртуальном мире. Он даже смог почувствовать аромат цветов в виртуальной игре и смог свободно двигаться в этой игре. Последний слоган прямо говорил всем, что это виртуальная реальность следующего поколения, основанная на технологии нейронных связей. Черт возьми, это правда, или Чэнь Мо решил пошутить? Это удивительная вещь, наша страна действительно создала ее, виртуальная реальность с нейронным доступом. Разве это не полный перенос сознания? Если это смогли сделать, то действительно можно сказать, что это технология виртуальной реальности следующего поколения. Я в это не верю, такой большой прогресс. За этим стоит комитет по надзору за играми. Почему крупные технологические СМИ не сообщили о таком прорыве? Говорят, что отечественные геймдизайнеры из первого эшелона уже были оповещены комитетом по надзору за играми, и даже многие из них начали разрабатывать игры для новой виртуальной реальности, но все держатся под строжайшим секретом. Черт возьми, комитет по надзору за играми и создатели движка «Иллюзий» подтвердили эту новость, это правда. Многие авторитетные технологические СМИ также начали подтверждать эту новость. Это невероятно. Не является ли это ложной пропагандой? Неужели эффект от новой технологии действительно такой потрясающий? Сколько стоит? Есть она действительно настолько хороша? Разве это не значит, что я должен купить ее? Шок, вызванный этой новостью, можно было назвать шоком от применения ядерного оружия. Эта новость мгновенно распространилась по всей стране и миру. Слухи об этом новом устройстве были смешанными, потому что многие люди просто не знали, каков был принцип работы этой новой капсулы и насколько хорош был опыт от применения этой капсулы. Но все понимали, что эта новая технология изменит мир, но никто не мог сказать, насколько сильно она изменит его. Глава 977. Запуск тестирования новых капсул. В 5 часов утра перед всеми игровыми магазинами компании «Удар молнии» в крупных городах по всей стране выстроились огромные очереди. По внутренней информации, виртуальная капсула Matrix пока еще не была запущена в массовое производство. Сначала она будет распространена среди популярных людей и в игровых магазинах компании для более точной проверки. Что касается поступления такой капсулы в продажу, то об этом никто еще ничего не говорил, но это было нормально. В конце концов, стоимость такой капсулы будет очень высокой, и пока еще было не ясно, насколько хорошо рынок примет эту новую вещь. Так как они впервые будут выпускать нечто подобное, они обязательно должны будут рассмотреть вопрос о возможных продажах. Когда капсулы станут популярными, они начнут их массовое производство. Отношение к виртуальной капсуле Matrix было в целом разным, но примерно треть людей относилась к ней с недоверием. Неужели она действительно настолько хороша, как было показано в рекламном ролике? Существовала очень важная причина того, из-за чего многие люди не верили в нее. Зарубежные страны ничего о подобных капсулах не слышали. Высокотехнологичная продукция в основном сначала появлялась в Европе и США. Хотя в этом мире уровень китайских технологий не слишком отставал, но Китаю все равно требовалось время, чтобы догнать последние разработки зарубежных стран, однако нечто подобное появилось в Китае, в то время как за рубежом о подобном даже не слышали. Это заставило многих людей почувствовать, что все это было нереально. Так думали не только китайцы, даже иностранцы были ошеломлены. Какого черта? Была разработана виртуальная капсула следующего поколения с технологией нейронных связей в своей основе? Чем занимаются наши технологические компании? Иностранные технологические компании тоже были ошарашены. Была ли подобная капсула создана? Им придется пустить ее в производство. Они даже не коснулись двери подобной технологии. В итоге всем хотелось как можно быстрее увидеть, действительно ли нечто подобное существовало. Как только эта новость была обнародована, она действительно вызвала сенсацию во всем мире. Многие иностранные компании были ошарашены. Компания Lehui, разве она не выпускала умные очки, дешевые, но качественные умные очки, когда эта компания успела начать продвигаться в таком направлении? Если у ключевых людей в Китае были сомнения, так как Чэнь Мо мог промывать мозги китайцам своим авторитетом, то иностранцы не поддавались подобным промываниям. Штаб-квартира компании «Удар молнии» была самой оживленной, ведь виртуальных капсул Matrix здесь было больше всего. И хоть их было больше всего именно в штаб-квартире, на самом деле их было всего 20. Эти образцы были созданы для тестирования разными игроками и поставлены в штаб-квартиру в таком малом количестве из-за того, что у них просто не было времени на создание массового производства подобных капсул. Что касается размера штаб-квартиры компании «Удар молнии», то этих 20 виртуальных капсул в принципе было недостаточно, поэтому посетители могли только беспомощно стоять в очереди и пробыть в ней только очень ограниченное количество времени. У посетителей было всего 20 минут на тест этой новой капсулы, но никто не был против такого ограничения, так как многие люди могли спокойно играть в другие игры на своих умных очках. Некоторые люди почти все время чатились, кто-то флиртовал, а кто-то просто ждал своей очереди. На самом деле, такие очереди позволили многим людям обрести хорошие знакомства. «О, ты тоже здесь? Стоишь в очереди?» «Да, я в ее конце». «О, ты принес Switch Pro? Сыграем?» «Черт, есть ли кто-нибудь, кто хочет сыграть с нами в игру?» «Нас пятеро, нам не хватает одного игрока». «Ребята, вы уже опробовали капсулу, как она вам?» Область виртуальной реальности была очень оживленной, но те, кто находился в первых рядах, почти не двигались с места, потому что сейчас эти 20 новых капсул находились в стадии отладки. Через несколько минут отладка была завершена, и новая партия тестовых игроков немедленно заняли капсулы. В этой новой виртуальной капсуле была только одна игра, демо-версия Detroit Become Human, которая давала игрокам доступ к лишь первой небольшой сцене, той самой, которую Чжоу Цзянпин прошел ранее. На самом деле, большая часть всей игры была почти готова, но она была еще не готова для всеобщего обозрения, поскольку на этот раз главным героем была виртуальная капсула «Матрикс», а не игра «Детройт». Битсоми Хуман, главное и второстепенное необходимо было ясно прояснить. Увидев, что первая партия игроков заняла капсулы, люди позади начали вытягивать шеи, чтобы получше разглядеть их. Через прозрачный люк виртуальной капсулы «Матрикс» они ясно смогли увидеть шлемы и специальные застежки, которые прочно фиксировали тела игроков. Внутренняя часть виртуальных капсул «Матрикс» также была полна продвинутых технологий и выглядела невероятно. Кто-то однажды сказал, что чем красивее было оружие, тем оно было мощнее. Внешний вид оружия зачастую отражал его силу. Этот вывод на самом деле был очень разумен, и его также можно было использовать при изготовлении многих вещей. Когда продукт достигал максимальной производительности и практичности, создатели такого продукта приступали к полировке его внешнего вида. И, очевидно, виртуальная капсула «Матрикс» – это такой продукт, который уже был почти готов. 20 минут спустя первая партия игроков покинула капсулы. Твою мать, это потрясающе, это просто потрясающе. Прямо как во сне, это слишком реально, я все еще думаю, что мог сканировать окружающее пространство. Последний выстрел, это было так круто. Можно я еще раз поиграю в эту игру? Если вы хотите сыграть еще раз, вам нужно отстоять очередь. Что, ты стрелял? Я упал вместе с этим тупым девиантом. Это напугало меня до холодного пота. Первые игроки, которые испытали эти капсулы, были очень взволнованы. Обсуждая испытанный опыт, они заняли места в конце огромной очереди. Люди в передней части очереди стали более взволнованы этой ситуацией, и каждый уже хотел побыстрее испытать эту новую виртуальную реальность. Но как бы хорошо они ни думали о новой виртуальной реальности, они все равно были поражены, когда начинали испытывать ее лично. Все из-за того, что этот новый опыт был действительно потрясающим. Вскоре в интернете появились различные посты о виртуальных капсулах «Матрикс». Многие спрашивали, насколько хороши были эти капсулы, действительно ли они приносили новый опыт и на что он был похож. Игроки, которым посчастливилось опробовать новые капсулы, охотно отвечали на подобные вопросы. «Я куплю ее, как бы дорого она ни стоила. Эта капсула действительно является чем-то невероятным, она просто создана для изменения нашего нынешнего мира. Рекомендую пойти в игровой магазин компании «Удар молнии» или сходить в штаб-квартиру компании «Лехуи» и лично испытать эти новые виртуальные капсулы. Независимо от того, есть у вас деньги на ее покупку или нет, вы не можете позволить себе упустить такой потрясающий опыт». Глава 978. Старт продаж новых капсул. Не только виртуальная капсула «Матрикс», но и демоверсия игры «Детройт». Битсоми Хуман также заставила многих игроков почувствовать себя невероятно. Игроки стали андроидами и могли применить множество интересных навыков, таких как сканирование, анализ данных, реконструкция сцен и так далее. Полученный опыт был похож на то, словно они обрели сверхспособности или даже обрели более прокачанный мозг. Когда они делали какие-то особые движения, которые трудно было сделать обычному человеку, система автоматически завершала их, и игроки чувствовали, словно все это делали они, из-за чего ощущалось все это просто слишком невероятно. Многие люди с нетерпением писали в интернете после того, как опробовали новую виртуальную капсулу. Приходите и испытайте виртуальную капсулу «Матрикс». Вы точно не будете разочарованы. Даже многие люди с ограниченными физическими возможностями стояли в очередях. Будь то плохое зрение, нарушение слуха или физическая неполноценность, пока мозг был в норме, они смогут испытать те же чувства, что и нормальные люди с помощью виртуальной капсулы «Матрикс». Посетители, что стояли в очередях, были очень дружелюбны, и те, у кого были физические недостатки, пропускались в переднюю часть очереди. Мужчина, который потерял левую руку из-за автомобильной аварии, вышел из виртуальной капсулы со слезами на глазах и сразу же подошел к сотрудникам виртуальной области с вопросом о покупке. Сотрудники, к сожалению, могли только объяснить ему, что капсулы все еще находятся на стадии тестирования, а капсулы в штаб-квартире были всего лишь образцами для тестирования, и что они не продавались, однако они сказали ему, что через несколько дней появятся нужные ему новости. С каждым часом все больше людей писали в интернете о том, насколько хорошей была виртуальная капсула «Матрикс», из-за чего эта капсула стала самой горячей темой без особой рекламы. В интернете и в частном порядке, кажется, все обсуждали, Какие изменения принесет виртуальная капсула Matrix в жизни обычных людей? Единственная проблема заключалась в том, что, смогут ли все купить ее? Вскоре официальный сайт компании «Удар молнии» и официальный сайт компании «Лехуи» опубликовали конкретную дату выпуска и цену виртуальной капсулы Matrix. Официальные продажи начнутся в субботу, 16 февраля, в 10:00. Капсула будет стоить 298 888 юаней, а виртуальная игра нового поколения, Detroit Become Human, будет отдаваться бесплатно за покупку капсулы. Первая партия состояла из 17 000 капсул, из которых 3 000 будут проданы только инвалидам со скидкой в 9%. Что касается других стран, то пока что капсулы продавались только в Китае. Многие люди задались вопросом, почему поставка была такой маленькой. Им было трудно поставить сразу 20 000 капсул, и разве 17 000 капсул не было слишком маленьким количеством? Хотя виртуальная капсула стоила очень дорого, но такая маленькая партия определенно приведет к дефициту. Им опять придется попотеть, чтобы купить продукт от компании Ченьмо. Многие игроки с грустью писали: «Чжоу Цзянпин, когда ты сможешь понять свою обезьянью ошибку? У тебя больше нет недостатков в капитале. Теперь твоя компания гигант в области умных устройств. Как вы можете поставить всего 17 000 капсул? Разве вам не ясно, что ее быстро раскупит?» На самом деле у Чжоу Цзянпина было горько на душе, потому что, задействовав все свои силы, им удалось произвести только 50 000 капсул. Из этих 50 000 некоторая часть сразу же ушла для тестирования. Даже если он хотел ускорить их производство, ему нужно было построить новую производственную линию, добавить производственные мощности, а это даже при наличии больших денег сделать было за пару дней просто невозможно. Почему от изначальных 50 000 капсул осталось всего 17 000? Все очень просто, большая часть уже была куплена. Военные, больницы, дома престарелых — в стране было много домов престарелых, и каждый дом престарелых высокого класса хотел себе одну-две капсулы для начала, так что в мгновение ока от 50 000 осталось всего 17 000. И дело было не только в специальных запросах. Многие влиятельные люди приезжали к Чжоу Цзянпину по различным причинам, но в итоге выпрашивали новую виртуальную капсулу. Например, некоторые руководители комитета по надзору за играми, предприниматели и друзья, знакомые с Чжоу Цзянпином, а также китайские геймдизайнеры первого эшелона. Эти люди даже удваивали или утраивали цену. Так разве мог Чжоу Цзянпин им отказать? К счастью, виртуальная капсула Matrix была чем-то новым. Многие люди все еще с опаской наблюдали за этой новой капсулой. Если 17 000 этих капсул действительно будет быстро распродано, то им придется сильно поднапрячься и выпустить новую партию в продажу. Однако, что касается покупки, то шансы на покупку капсулы были большими у всех и каждого. Для того, чтобы их не перепродавали втридорога, существовали очень строгие ограничения. Прежде чем купить капсулу, покупатель должен был заполнить подробную информацию о себе. Капсулу можно будет использовать самому или дать кому-то другому поиграть некоторое время, но каждая виртуальная капсула привязывалась к удостоверению личности гражданина, и она не могла быть использована, если информация, предоставляемая все тем же пользователем, не будет совпадать. Для изменения информации о владельце нужно было обратиться к сотрудникам компании «Удар молнии» и пройти нужные процедуры. Что касается зарубежного рынка, к сожалению, китайцы в других странах не смогут купить эту капсулу в ближайшее время. Цена виртуальной капсулы Matrix почти достигла 300 тысяч юаней, что превышало число, которое могли потратить большинство людей. Многих люди признавали, что эта капсула была просто потрясающей, но эта капсула была не более чем развлекательным устройством. В некоторых небольших городах за такие деньги можно было купить маленькую квартиру. Но в этом мире было много богатых людей. 300 тысяч юаней в больших городах — за эти деньги нельзя было купить даже маленькую однокомнатную квартиру. В больших городах квартиры за 400 000 500 000 юаней выкупались практически моментально. Для таких людей, которые расставались с такими деньгами в мгновение ока, трата 300 тысяч на новую виртуальную капсулу Matrix была чем-то таким, о чем они даже не подумают дважды. Не говоря уже о 300 тысячах, даже если она будет стоить 500 тысяч, они все равно купят ее. Все понимали, что виртуальная капсула Matrix определенно станет дешевле в будущем, но ее самая большая ценность заключалась в том, что она могла дать игрокам уникальный и непревзойденный опыт, а опыт и чувства были бесценны. Будь то молодой богач из второго поколения или старейшина семьи, виртуальная реальность нового поколения – это то, чего многие отчаянно хотели испытать, но ранее не могли купить за деньги. На старте продаж телефон Чжоу Цзянпина почти взорвался от количества звонков. Ему звонили все, кто знал его номер, включая даже людей Чэнь Мо, и все они хотели получить виртуальную капсулу. Однако Чэнь Мо сказал ему, что эти 17000 капсул будут продавать без каких-либо грязных схем. Те, кто хотели получить капсулу, должны были купить ее. Он также сказал, что если ему будет действительно трудно отказать, то он должен был сказать, что он предоставит капсулу со второй партии. Хотя количество виртуальных капсул Matrix, поступивших в продажу, было невелико, нужно было добиться того, чтобы игроки, которые действительно хотели эту капсулу, смогли купить ее. Конечно, глядя на ее нынешнюю цену, следующим шагом определенно станет расширение производственной линии и запуск капсул в массовое производство. Они должны будут удовлетворить как внутренний рынок, так и международный. Это будет долгий и тяжелый процесс, но они определенно распространят эти капсулы по всему миру. Глава 979. Прохождение. 10.00, 16 февраля, стрим Цзаучжо. Как только трансляция началась, в одно мгновение всплыла куча вопросительных знаков. Что? Ты запустил прямую трансляцию ради теста новой виртуальной капсулы? Откуда она у него? Он заключил какую-то особую сделку с Чэнь Мо? Цзаучжо сказал, держа селфи-палку перед собой. Виртуальная капсула Matrix. Ее невозможно получить. Я пытался достать ее, но у меня не получилось. Продажи капсулы начнутся прямо сейчас, но я не думаю, что смогу купить ее, ибо первую партию раскупит за минуту, если не за пару секунд. Так что я решил пойти более легким путем. В штаб-квартире все также можно насладиться новыми виртуальными капсулами Matrix. Люди в этом месте такие хорошие. Пока Цзаучжо говорил, он открыл официальный сайт компании Лехуи на своем мобильном телефоне. Интерфейс сведения виртуальной капсулы Matrix говорил о том, что все уже было продано. Чат мгновенно вспыхнул. Конечно, как и сказал толстяк, все было раскуплено за секунду. Я так зол. Хе-хе, но я очень умен. Я пришел в игровой магазин компании «Удар молнии» в Шанхае рано утром и встал в очередь. Я определенно смогу поиграть сегодня. Хотя небольшое количество счастливчиков смогли купить виртуальную капсулу Matrix, подавляющее большинство могли либо стоять в очереди, либо ждать старта продаж второй партии капсул. Любой, кто играл в Detroit, Бицоми Хуман в прямом эфире, получал огромное внимание. Вскоре Цзаучжо занял виртуальную капсулу Matrix. Этот раз отличался от тестов, что проводились пару дней назад. Накануне официального запуска в общей сложности 500 виртуальных капсул Matrix были добавлены в виртуальную зону штаб-квартиры компании «Удар молнии», и это число будет увеличиваться в будущем. Теперь, имея 520 капсул, любой мог опробовать новинку, не стоя для этого в очередях по пару часов. К тому же игра Detroit Bitsumi Human была официально выпущена на рынок, что означало, что любой мог пройти ее. Цзаучжо вошел в виртуальную капсулу и на 10 минут стрим прекратился, после чего восстановился, но на этот раз сигнал шел из виртуальной капсулы Matrix. У этой капсулы не было интерфейса входа в систему, как это происходило с запуском компьютера. Поскольку шлифовка Оазиса еще не была полностью завершена, Цзаучжо очутился в чистом белом пространстве. Виртуальная капсула Matrix предоставляла полную и детальную настройку для стримеров. Чат, перспектива обзора стрима, трансляции и так далее могли быть настроены в два движения. Цзаучжо установил чат на верхнем краю своего поля зрения. Он мог хорошенько рассмотреть его, если немного поднимет голову вверх, а что касается перспективы прямой трансляции, то у него было три варианта. Перспектива от первого лица, перспектива от третьего лица и перспектива фильма. Первые два – это традиционные перспективы, а так называемая перспектива фильма – это перспектива, которая полностью контролировалась и в реальном времени. Он будет сам передвигать камеру на основе текущих событий, из-за чего будет создаваться ощущение, что зрители смотрели фильм. Можно сказать, что это была перспектива, созданная исключительно для прямых трансляций. Сам Цзаучжо видел все от первого лица, причем чувство подмены было невероятным, но зрители не будут ощущать такого же чувства подмены, поэтому Чэнь Мо специально разработал эту перспективу фильма, которая только усилит интерес зрителей к стриму. Сейчас Цзоу Чжо был в теле своего персонажа из Оазиса, обычным маленьким толстяком. Цзоу Чжо коснулся своей щеки и ущипнул свое бедро. Действительно, так реально. А как тут запустить игру? Цзоу Чжо только задался этим вопросом, но тут же увидел, что мир вокруг него изменился. Первоначально в чисто белом пространстве начали появляться какие-то светотехнические сине-белые нити. С противоположной стороны от него появилась красивая блондинка из потока данных, и с профессиональной улыбкой на лице она подошла к нему. «Здравствуйте, господин Цзоу Чжо. Добро пожаловать в мир виртуальной реальности нового поколения. Я, андроид, и ваш эксклюзивный гид. Прежде чем вы запустите игру, пожалуйста, позвольте мне подтвердить соответствующие настройки, чтобы улучшить ваш игровой опыт». Эта блондинка, типичная европейская девушка с глубокими глазами и высокой переносицей. Она была очень красива. Каждое ее движение, каждое слово были полны достоинства и порядочности, и она свободно говорила по-китайски. Конечно, Цзоу Чжо знал, что ее китайский голос был всего лишь дубляжем. Эта игра повествовала о Детройте, но так как Чэнь Мо выпустил так много игр, его команда дубляжа была очень зрелая, из-за чего все это не выглядело странно. Перед этой девушкой появилось множество виртуальных объектов, которые терпеливо ожидали выбора Цзоу Чжо. Язык озвучки, язык субтитров, нужны ли субтитры, размер субтитров, яркость субтитров, сложность игры. Цзоу Чжо начал последовательно настраивать все под себя. Вы войдете в мир виртуальной реальности следующего поколения. Помните, что это не просто вымышленная история, это наше будущее. Сказав это, блондинка исчезла в потоке данных. В то же время окружающие потоки данных начали непрерывно деконструироваться и реорганизовываться, создавая новую сцену. Персонаж Цзоу Чжо также начал реорганизовываться и в конце концов стал Коннором. «Эта девушка была такой хорошенькой», — сказал Цзоу Чжо. Движения тела и мимика этой девушки были очень хороши. Когда она говорила, ее лицевые мышцы реагировали очень подробно, даже легкое нахмуривание бровей, легкое вращение глаз и моргание ресниц можно было разглядеть без каких-либо проблем. Окружающие потоки данных быстро собрались, и сцена перед Цзоу Чжо превратилась в кабину лифта, а его собственный персонаж окончательно стал Коннором. Все в основном уже видели следующий сюжет, то есть сцену первого появления Коннора и спасения, возможно, маленькой девочки из лап Девианта. После прохождения этого сюжета мир вокруг Цзоу Чжо снова изменился, и он вернулся в чистое белое пространство, и перед ним появился длинный список блок-схем, при нажатии на которые появлялись определенные сцены. Глава 980. Виртуальная игра про уборку. Эта длинная блок-схема появилась прямо перед Цзоу Чжо. Он мог свободно регулировать размер всей блок-схемы с помощью жестов.